Часть первая. Убийца королей. Глава первая. Прорицатель. Вернувшись через окно в свою комнату, Даниэла первым делом откинула капюшон. Белоснежные волосы тут же рассыпались по плечам. Стянув повязку с шеи, которая постоянно прикрывала часть ее лица, Элла подошла к зеркалу. В отражении она увидела девушку в черном костюме, облегающем фигуру, как вторая кожа. В нем было удобно бегать и прыгать по крышам, а также лазить по стенам. Слегка наклонив голову на бок, Даниэла медленно сняла перчатки и бросила их на пол, после чего посмотрела на ладони. За годы жизни в гильдии ее метка не переставала расти, что было большой редкостью. С каждой новой смертью от ее рук узор, состоящий из стеблей розы и знаков богов, становился больше и красивее. Из задумчивости ее вырвал хриплый голос за спиной. «Гуляешь по ночам?» Даниэла инстинктивно метнула нож, извлеченный из скрытых ножен, в вошедшего мужчину, но тот вовремя пригнулся, а затем громко рассмеялся. «Промазала!» «Я и не целилась», — повернувшись к посетителю лицом, коротко сказала она и улыбнулась. «Здравствуй, отец!» В глазах девушки вспыхнул огонек. «Здравствуй, милая!» — в ответ улыбнулся Орлон Гивенс, выходя из тени. «Как малыш-бес? Хорошо погуляли?» Глава гильдии смотрел на нее сверху вниз, ведь он был выше ее на две головы. Он вообще выглядел шикарно для своих лет, по-другому Даниэла сказать не могла. Его темные волосы с серебром на висках были зачесаны назад, а медные глаза с черной каемкой вокруг радужки смотрели только на нее. Сегодня он был одет в черные брюки и такого же цвета рубашку, поверх которой крепился плащ. «Откуда ты знаешь?» «У меня повсюду уши», — напомнил Орлон, разводя руки в стороны. «И вообще-то я помню, как вы дружили до его задания». Даниэла сменила позу, перенеся весь тело на правую ногу, и скрестила руки на груди. «Пока ты не отправил его в другое королевство», — усмехнулась она, — «кажется, в Эйкон». «Верно», — подтвердил Орлон, и его тон стал мягче. «Потому что он мог помешать тебе, Дэнни». «Помешать с чем?» — Орлон одарил дочь белоснежным оскалом. Она часто видела, как уголки его губ медленно поднимаются вверх, тем самым внушая больше ужаса. Но Даниэла Гивенс никогда не боялась названного отца. Она, кажется, вообще не признавала чувства страха. «Стать убийцей королей?» «Не смешная шутка», — спокойно ответила Даниэла, глядя в глаза отцу. «Зря ты так думаешь», — пожал он плечами. «Между прочим, Бестал Ганс очень смышленый юнец и довольно сильный. Если бы не ты, возможно, он стал бы моим преемником». Орлон Гивенс вплотную подошел к той, кого называл дочерью. Ее глаза, как и в ту ночь, смотрели на него проницательно и уверенно. Девушка стала такой, какой он хотел ее видеть. Лучшей убийцей в его гильдии. Даниэлу боялись, произнося ее прозвище только шепотом. «Тебе что-то нужно?» — попыталась перевести она тему. «Просто так ты сюда не заходишь». «Да. У меня новое задание для тебя, Элла. На его выполнение у тебя будет чуть меньше полугода». «Многовато», — задумчиво произнесла она, глядя на отца. «Обычно ты даешь меньше времени». «Это непростое задание. В этот раз я лично хочу покончить с королевской семьей Марджери. Юный принц, который через несколько дней сядет на трон своего отца, уже давно наступает нам на пятки. Он хочет раз и навсегда уничтожить нашу гильдию». «Наследный принц Орфея», — протянула Эл, смакуя каждое слово на вкус. «Будущий король. Мне нравится. Еще один пункт в моем списке». К нему ты приступишь сразу после его коронации. А пока можешь начинать готовиться. Кстати, за это убийство ты получишь много золота, поскольку не я один хочу его смерти. Тогда с завтрашнего утра и начну. Солнце почти встало, но Ричард Марджери так и не сомкнул глаз, находясь в покоях отца. Этой ночью королю стало хуже, из-за чего весь дворец с тревогой ждал новостей. Возле покоев стояла стража, а в самих покоях толпились лекари и королевская семья. Королева Лиретта тихо плакала, вытирая слезы шелковым платком. Наследный принц стоял на коленях, держа за руку отца, который находился в горячке уже несколько часов. «Сынок!» — тихо позвал король, открывая свои глаза. «Ричи!» «Я здесь, отец!» — тут же ответил юноша с сапфировыми глазами и длинными волосами цвета жидкого золота, убранными в хвост на затылке. «Сынок!» — тяжело повторил король. «Мое время пришло, я чувствую это. Теперь вся ответственность за королевство упадет на твои плечи. Береги его и присмотри за матерью», — сказал он, после чего громко закашлял. Ричард сильнее сжал руку отца. Видеть мучения родного человека было невыносимо. Король Орфея выглядел ужасно. Болезнь пожирала его изнутри. «Но самое главное — береги себя!» «Я никогда не говорил...» В голосе отца прозвучала нотка сожаления. «Но есть пророчество. Оно гласит, что ты примешь смерть от руки белой демонессы. Я всю жизнь боялся пережить тебя». Вопрос принца был очевидным. «Что за демонесса, отец?» «Девушка, которая разобьет тебе сердце, а после убьет. Просто будь аккуратен и внимателен. Не доверяй незнакомым девушкам. Прошу тебя». Последние слова он произнес совсем тихо, содрогаясь всем телом от очередного кашля. Затем обессиленно прикрыл глаза, успокаиваясь, и стал дышать все медленнее, пока его грудная клетка не перестала вздыматься. За спиной Ричарда подскочила королева, со слезами на глазах, глядя на мужа. Лекарь, который вновь принялся осматривать старого короля, через несколько минут поднял глаза на принца. «Мне жаль». Ричард медленно встал с колен и аккуратно положил руку отца на постель, после чего быстрым шагом направился к выходу из королевских покоев. Когда большие золотые двери отцовских покоев закрылись за ним, до его ушей донеслись громкие слова глашатая. «Король Картер Марджери скончался от болезни! Да здравствует король Ричард Марджери!» Его отец умер, держа сына за руку, и напоследок признался в существовании пророчества. Ранее о нем Ричард никогда не слышал, потому первым делом направился к Эстеру, советнику отца, придворному прорицателю. Этот человек был старше самого Ричарда на 10 лет и практически вырос под постоянным контролем стражей, как пленник. «Я ждал вас, ваше высочество», — улыбнулся прорицатель, когда Ричард зашел к нему в покое. «Да здравствует новый король Орфея», — добавил он и низко поклонился. «Ты знал», — выдохнул Марджери, рассматривая прорицателя. Серый балахон, драгоценный камень в руках и выбритые виски, на которых красовалась метка истинного прорицателя в виде нескольких незнакомых символов золотисто-алого цвета. «Знал, что он болен?» — переспросил прорицатель. И сам же ответил: «Да». «Пытался ли я ему помочь?» «Ответ тот же, ваше высочество. Но судьбу не изменить. Ваш отец должен был умереть, чтобы я стал следующим королем», — закончил Ричард с горечью. «Как давно появилось пророчество?» Мужчина с меткой на голове усмехнулся, а после указал рукой на свой хрустальный шар, в котором клубился серый дым. «Ваш отец, став королем, нашел меня и потребовал предсказать будущее. Я плохо владел своим даром, потому отказал. За это меня пленили, и по сей день я не покидал дворец. Картер Марджери получил так желаемое им предсказание, когда родились вы. Оно о вашей смерти», — продолжил прорицатель, глядя в упор на Ричарда. «Мне хватило одного взгляда на вас, чтобы понять, что долго вы не проживете. Вас погубит девушка. Со временем ее нарекут белой демонессой». С этими словами он кинул новоиспеченному королю драгоценный камень, который до этого держал, и тот ловко поймал его. «Для чего мне этот камень?» — рассматривая аметист, спросил Ричард. «Он поможет вам», — все, что ответил прорицатель. «Как? Узнаете, ваше высочество. Кстати, ваш отец обещал освободить меня. Теперь это обещание должны сдержать вы». «Я не могу», — немного подумав, ответил он. «Мне нужна твоя помощь найти ту, которая может прервать мою жизнь». «Здесь я вам не помощник», — спокойно произнес прорицатель, качая головой. «Могу лишь дать вам личное предсказание, если отпустите меня после этого. Я слишком долго не видел мир». «Ладно», — согласился Ричард, убирая камень в карман камзола. Прорицатель подошел ближе к нему и взял за руку, после чего его глубокие глаза встретились со взглядом Ричарда и потемнели. Марджери хотел было убрать руку, но твердая хватка на запястье не позволила сделать этого. «Ричард Марджери!» — как гром среди ясного неба прозвучал голос прорицателя, который лишь сильнее сжал его руку. «Новый король Орфея! Любимчик женских сердец, умный и сильный противник в любой войне, будет побежден девушкой из старинного рода Касалрой. Но до этого ты потеряешь друга, а затем и себя. Смерть ждет твою душу с рождения, и белая демонесса поможет ей в этом, если...» На этом моменте он прервался. «Что, если?» — удивленно произнес Ричард. Но глаза прорицателя стали прежними, а хватка ослабла. «Это все, мой принц», — спокойно ответил он. «Я свободен?» «Нет», — довольно резко сказал Ричард, нахмурив брови. «Пока не расскажешь свое предсказание до конца, ты не покинешь дворец». «Вам бы бежать», — устало улыбнулся прорицатель. «Пророчество, которое узнал ваш отец, начало сбываться. Если вы ничего не сделаете, то вам не дожить до следующего дня рождения». Ричард бросил на прорицателя злобный взгляд, развернулся и покинул его покои, приказав страже никогда не выпускать мужчину из дворца. С этого же дня в королевстве Орфей начались изменения. Королевская стража открыла охоту на гильдии убийц и прорицателей. Молодой принц отдал приказ найти ту, которую будут величать белой демонессой. Из полученного аметиста Ричард велел изготовить перстень, как напоминание о грозящей ему скорой смерти. За неделю до коронации королевство Орфей кардинально изменилось. Члены двух гильдий старались не высовываться, не понимая, почему они впали в немилость. На улицах стало меньше проливаться крови, а мирные жители начали воспевать нового короля. Хватило 7 дней, чтобы имя молодого монарха узнали даже за пределами Орфея. Эта весть коснулась и Даниэллы, которая вовсю готовилась к королевскому балу в честь коронации. В двери ее комнаты постучали, когда она стояла напротив зеркала и думала, как лучше спрятать ножи. «Войдите!» — крикнула королева убийц. Дверь скрипнула, и на пороге появился бес, одетый в форму королевского стража. Его смоляные волосы были спрятаны под шлемом, Второй такой же он держал в руках вместе с одеждой, которую бросил на кровать. «Одевайся!» Даниэла нахмурилась, но спорить не стала. Один только серьезный вид друга убедил ее сделать так, как сказал он. Через несколько минут они вдвоем покинули гильдию убийц, направляясь к центральной площади. «Что случилось?» — на ходу спросила она. «Твой отец приказал больше узнать о том, почему королевская стража за неделю стала лучше работать и ловить всех, кто принадлежит гильдиям. Я кое-что выяснил, только ты должна сама это услышать. Тебе будет интересно». Когда они наконец-то добрались до площади, то примкнули к отряду стражи, направлявшемуся в один из домов на главной улице. Без разрешения хозяев стража вломилась в дом и под крики пожилой женщины схватила молодого парня 16 лет, а затем поволокла его во дворец. Даниэла и Бестал продолжили притворяться частью отряда стражей, выполняя все указы капитана. Беднягу бросили в камеру королевской тюрьмы, а Эллу вместе с Бесталом поставили его охранять. «И что теперь?» — прошептала девушка, смотря на друга сквозь металлические прорези шлема. «Жди», — ответил он так же тихо, как она. Почти час они простояли в тишине, охраняя паренька, томящегося в сырой камере, прежде чем к ним спустился капитан отряда и велел тащить заключенного в комнату для допросов. Паренек был в рваной одежде, а его босые ноги в крови, ведь ему даже не дали возможности обуться. Вместе с Бесталом Даниэла взяла заключенного под руки. Капитан отряда сказал, что присоединится позже. «Я знаю, кто ты, убийца королей», — прошептал босоногий парень тихо, но уверенно, когда они вели его по коридорам. «Но я не скажу им, потому что ты отомстишь за нас всех». «Кто ты?» — также шепотом спросила Даниэла, продолжая вести его. «Я прорицатель», — выдохнул он, стараясь не обращать много внимания на боль во всем теле. «Меня зовут Аарон». Она знала многое о прорицателях и даже дружила с одной из них, но никогда не просила предсказать ей судьбу. Прорицатели были темными лошадками, так как слишком много знали. «Мы вытащим тебя», — заявила Денни, которая начала обдумывать план по его спасению. «Нет», — не дал договорить ей паренек, — «я уже мертв. Я знал об этом дне давно и готов». «Запомни, Демонесса», — чуть громче сказал он, когда им осталось пройти совсем немного. «Когда придет время, бей прямо в сердце и не сомневайся в своих чувствах». После его слов, как по команде, перед ними появились другие стражи, которые помогли завести паренька в темную комнату, всю залитую кровью. Его кинули на холодный камень, и Аарон побледнел на глазах. «За вами идет смерть!» — прохрипел он, посмотрев в угол, где Дэнни не сразу заметила мужской силуэт. Внезапно из тени вышел молодой мужчина, глаза которого на свету напомнили ей сапфиры. «Еще один прорицатель!» — презрительно фыркнул человек в дорогом черном плаще. «Скажи мне, где она, и, может быть, тогда я отпущу тебя!» Аарон посмотрел на него с недоверием. Боль прошлась по худому телу, но он не хотел показывать этого. Однако Дэнни слишком хорошо знала, что такое боль. «Ваше правление будут сопровождать трупы и кровь!» «Неправильный ответ», — усмехнулся мужчина и коротко глянул на беса, который тут же несколько раз пнул прорицателя. Тот закричал от боли. Кровь на его ногах смешалась с грязью. «Где она прячется?» — повторил незнакомец. Бес поравнялся с Даниэлой, наблюдая за страданиями парня. «Я не знаю, Ваше Величество!» — тихо рассмеялся бледный Аарон, лежа на полу. Его слова вновь поразили девушку, ведь теперь она поняла, кем был тот человек в плаще. Им оказался молодой король Ричард, ее новая цель. Она могла прямо сейчас голыми руками убить его, но грозный взгляд беса остановил ее. Ричард Марджери подошел ближе к Аарону и, не брезгуя, взял его за руку. Глаза паренька потемнели, и словно по волшебству в нем появились силы встать на ноги. Прорицатель заглянул королю в глаза и не своим голосом молвил: «Смерть в обличии белой демонессы идет за вами, король. Она рядом, она ждет. Совсем скоро корона упадет с вашей головы, а затем оборвется и ваша жизнь». Отпустив короля, Аарон упал без сил. Лицо Ричарда исказилось в злой гримасе. Он посмотрел на Денни с Бесталом и приказал: «Убить!» Бес тут же подошел к прорицателю и перерезал ему горло. Свежая алая кровь вновь окрасила пол камеры. Не глядя на них, король ушел. Даниэла склонилась над мертвым телом и закрыла остекленевшие глаза навсегда. Смерть Аарона, как и его слова, ударили по ней сильнее, чем она ожидала. «Нам нужно уходить из дворца. Все, что сказал бес, хватая ее за руку. Быстро!»